С тех пор вы столько молились и исповедовались, что эти взоры, это пламя, должны были давно погаснуть для вас, королева. В Санта-Мадре вы хотите напомнить мне про то, что сделала моя страстная любовь? Франциско, вы не знаете, что чувствует женщина, когда ей изменяют. Но вы на моих глазах пошли к алтарю, между тем, как еще не зажила моя рана. В тот день, о котором вы говорите, я погибала. Тогда судьба мне расставила сети, — простонала Изабелла, закрывая лицо своими маленькими нежными руками. — Кто же в этом виноват? — спросил маршал холодно. — Моя мать и иезуиты. Франциско Серано был в отсутствии. Если бы вы его призвали, он поступил бы с вами лучше, нежели они. Франциско, я была ребенком. Все окружали меня, все советовали мне это сделать. Все, даже Нарваец, даже Олоцага, которых я всегда охотно слушала. Оно свершилось. А что свершилось, того нельзя более отменить. Тогда научитесь терпеть, королева, — сказал маршал холодным, серьезным тоном, который проник в душу Изабеллы. Она посмотрела на Франциско, удивляясь, что он так говорит с ней, когда она с переполненным сердцем обращается к нему. Ею овладел страх за будущее. Она видела себя одинокой и всеми покинутой. Франциско Серано, должно быть, понял ее ощущение, — потому что он сказал, «Я вам поклялся в верности. Я буду постоянно около вас, чтобы защитить вас ценой своей жизни. Рассчитывайте на меня. Больше я ничего не могу вам обещать». Маршал серьезно и почтительно наклонил голову, положил руку на грудь и удалился. Изабелла была страшно взволнована. «Берегитесь, герцога де ла Торре», — повторила она тихо и дрожа слова монахини, — «он меня ненавидит, а мне суждено его любить». С этими словами королева вернулась в свои покои. На следующий вечер в парке собралось многочисленное блестящее общество. Все лица улыбались и выражали радость, как будто на земле не существовало более горестей. Все были одеты в роскошные платья, и драгоценные камни в таком изобилии украшали их, как будто на земле не было более бедности и нищеты. Во всяком случае, доны и донны, которые, прогуливаясь в тени прекрасных деревьев парка, смеялись и сияли счастьем и богатством, те, конечно, не знали ничего, кроме радости, роскоши и наслаждений. Они и понятия не имели о бедности. Если бы они только видели, что происходит в трущобах, где царствует нищета, они бы, наверное, не могли так спокойно смеяться. Они бы, наверное, устыдились лишних миллионов, которые блестели на их груди, в волосах и на нежных руках. Аранхуэс лежит так далеко от Мадрида, что жалобные стоны несправедливо осужденных, невинно разоренных и огромного числа голодающих не доходили до ушей грандеццы. При том же у королевы были министры, которые, как она думала, прекрасно управляли и заботились о бедных. Что же можно было еще сделать для народа? Около 40 красивых разноцветных гондол качались на озере, готовых принять нарядных гостей и ждавших только появления королевы. Было определено, что каждый дон выберет себе для этой прогулки даму и вместе с ней войдет в гондолу, в которой кроме них должен еще сидеть на корме гондольер в матросской одежде. Наконец появилась Мария Христина в атласном платье, нежно-зеленого цвета, сшитым в Париже по самой последней моде и годным для хорошеньких молоденьких фрейлин, но никак не для старухи-королевы. Кроме того, Мария Христина так искусно придала своему лицу свежий румянец, что каждый, смотря на нее, удивлялся.